обвинял со сыновьями старосты Речицкого в разграблении их имущества и нанесении побоев принадлежавшим им крестьянам. Но одновременно хроника рода называет его в рядах видных исторических деятелей. Таким был в XVI столетии домовник Федор Достоевский, то есть служебный шляхтич при знаменитом русском князе-эмигранте Андрее Курбском, посылавшем из Литвы свои громовые памфлеты Ивану Грозному. К XVIII веку род Достоевских, не принявший католичество, был вытеснен из рядов западного дворянства, обеднел и захудал. Дед писателя уже нес скромную службу протоиерея в глухом городке Подольской губернии Братславе. Один из его сыновей, Лев Андреевич, был священником на селе. Из шести дочерей три стали провинциальными попадьями, а три другие – женами мелких украинских служащих. Только младший сын братславского пастыря Михаил, отец писателя, построил свою жизнь необычно и самовольно. Еще не достигнув совершеннолетия, он бросает Каменец-Подольскую семинарию и бежит из отчего дома. Безвестный Попович поступает в Московскую медико-хирургическую академию, работает в госпиталях и становится, наконец, врачом столичной бедноты. Но этой гуманной профессии мало соответствовал характер Михаила Андреевича, неуживчивый и ожесточенный жизненной борьбой. Это был, по свидетельству близких, человек чрезвычайно раздражительный, крайне вспыльчивый и заносчивый. Он представлял собой тип упорного и неутомимого работника, угрюмо исполняющего свой жизненный долг, нетерпимо требовательного ко всем окружающим. Вспышки его гнева были ужасны. При всем этом он отличался крайней скупостью и страдал тяжелой формой алкоголизма. Характер отца и созданная им невыносимая атмосфера в доме глубоко омрачили детство и отрочество Достоевского. С четырехлетнего возраста мальчик уже ощущал этот деспотический гнев главы семейства. Поверяя одному из петербургских друзей историю своей жизни, Достоевский сообщал ему многое о тяжелой и безотрадной обстановке своего детства. При этом об отце он решительно не любил говорить и просил о нем не спрашивать. О себе вспоминает автор подростка в одном отрывке из рукописи этого романа. «Есть дети, с детства уже задумывающиеся над своей семьей, с детства оскорбленные неблагообразием отцов своих, отцов и среды своей, а главное, уже в детстве начинающие понимать беспорядочность и случайность основ всей их жизни, отсутствие установившихся форм и родового предания». Сохранившийся портрет Михаила Андреевича изображает довольно правильное, холодное лицо с тонкими сжатыми губами и строгим взглядом под мефистофельски очерченными бровями. Высокий, шитый золотом воротник гражданского мундира, крепко застегнутый и плотно облегающий шею, завершает впечатление холодной и недружелюбной замкнутости. Этот угрюмый врач военных лазаретов выбрал в 1819 году себе в жены девушку светлой души и жизнерадостной натуры, Марию Федоровну Нечаеву. Происходила она из скромной среды старинных кустарей и мелких посадских. Это была безвестная, безыменная, ремесленная и торговая Русь. Дед писателя Федор Тимофеевич Нечаев в конце XVIII века переселяется из своей калужской глуши в Москву и служит здесь сидельцем в лавке. Затем он вступает в третью гильдию и торгует самостоятельно в суконном ряду. Потом приобретает дом и выдает старшую дочь за представителя московской коммерческой аристократии Александра Куманина. Младшая дочь Федора Тимофеевича, Маша Нечаева, с юных лет воспринимала культурные влияния, идущие из другой среды, от ее матери Варвары Михайловны Котельницкой. Эта бабка Достоевского происходила из разночинной интеллигенции XVIII века. Отец ее служил корректором в московской духовной типографии еще во времена Новикова и слыл человеком умным и начитанным. Его характер, видимо, сказался на семейном быту и на воспитании детей. Отразился он и на развитии младшей внучки. Супруга штаб-лекаря любила поэзию, ценила Жуковского и Пушкина, зачитывалась романами. Она отличалась музыкальностью, исполняла романы и песни под собственный аккомпанемент на гитаре. Свое глубокое чувство любящей жены и матери она умела выразить живым слогом своих писем, исполненных лиризма и юмора. Она была первой учительницей всех своих детей. Великий писатель всегда отзывался о ней с горячей любовью и, вероятно, думал о ее грустном облике, создавая кротких и обреченных героинь своего позднего творчества. Старинная пастель, написанная в год возникновения Евгения Онегина, изображает Марию Федоровну в белом платье с открытой шеей и не спадающими шелковистыми локонами вдоль щек. Этот наряд и прическа Татьяны. Взгляд молодой женщины ласковый и задумчивый, лоб высокий и развитой, еле уловимая улыбка оживляет тонкие губы. Лицо одухотворенное, умное, чуть грустное и матерински приветливое. Сын Федор напоминал мать очертаниями лба, удлиненным разрезом век и пристальным взглядом, но только исполненным пытливого и скорбного раздумья. В 1823 году семья перебралась в другой флигель больничного здания, где и прошло все детство Феди с двухлетнего возраста. Старшим мальчикам вскоре отвели особую комнатку, отгородив часть передней. Свет скупо проникал в эту полутемную детскую, окрашенную к тому же в тусклый, темно-перловый колер. Описывая впоследствии тесные петербургские мансарды, похожие на шкаф или гроб, где даже мысль теряет способность к полету, Достоевский, вероятно, вспоминал и мрачный чулан на Божедомке, где впервые стали развертываться его поэтические видения. Но и сама жизнь уже раскрывала ему свои подлинные драмы и вызывала его мысли на первые недоумения и раздумья. В больничном саду он любил разговаривать с больными в казенных халатах верблюжьего цвета, любил всматриваться в этих бледных и грустных людей, полураздавленных скрытым страданием. Это о них рассказывали своими непонятными латинскими терминами «скорбные листы», за которыми проводил в угрюмом молчании свои вечера его отец. Гостей у Достоевских почти не бывало. Из близких родственников семьи особым уважением пользовалась старшая сестра Марии Федоровны, Александра, супруга именитого гражданина и коммерцейсоветника Куманина. «Покойная тетка», — вспоминал Достоевский, — «имела огромное значение в нашей жизни с детства до 16 лет. Многому она способствовала в нашем развитии». От этой влиятельной родственницы шли к подрастающим племянникам воззрения и предания московского купечества разных разрядов, от мелких промышленников сыромятной слободы до потомственных дворян и пайщиков крупнейших предприятий, связанных с российско-американской компанией. От представительницы этой торговой среды младшие Достоевские воспринимали исконные воззрения всего ее круга о всемогущей власти денег в людских делах и мирских отношениях. Неотразимым воплощением этой материальной мощи высился в одном из тихих переулков Покровки над живописным обрывом к реке нарядный куманинский особняк, разукрашенный фарфором, бронзой, картинами и зеркалами. В скромную лекарскую семью на Божедомку Александра Федоровна приезжала в карете цугом в упряжке четырех лошадей с выездным лакеем на запятках и форейтором на козлах. Родственные беседы в тесной гостиной больничного флигеля незаметно утверждали в сознании подростков правила благочестия, слагавшиеся веками в патриархальном мире московской купли-продажи. Преданность церкви и верноподданность царю, соблюдение православных обычаев и непрерывное наполнение несгораемых касс,

как и ее сверстницам, уездным барышням, 10-20 годов, ей рано нравились романы, они ей заменяли все. Она и не догадывалась, что своими увлечениями, этой авантюрной и чувствительной литературой, она уже предопределяла великую деятельность своего резвого и пылкого сынишки, которого называли в семье «настоящий огонь». Можно ли было предвидеть те зарево мыслей и чувств, какие зажжет со временем в мировой культуре этот мальчик с Божедомки? Тульское поместье. Он не знал в раннем детстве открытых горизонтов. Замкнутый больничной оградой, Достоевский почти до отроческих лет был оторван от русского пейзажа. Липовые аллеи вокруг приемных покоев и палат, Марина роща с ее шатрами и комедией – вот первые картины природы, раскрывшиеся будущему художнику-урбанисту. Только после 10-летнего возраста Достоевский узнал русскую деревню с ее поверьями, обрядами и обычаями. В 1827 году незначительный чиновник медицинского ведомства Михаил Достоевский получает чин коллежского асессора, предоставлявший потомственное дворянство вместе с правом владеть населенными вотчинами. В 1828 году он записан вместе с семьей в дворянскую книгу Московской губернии. И вскоре в доме Достоевских начинают появляться сводчики или факторы по купле-продаже имений. В 1831 году врач Мариинской больницы приобрел в Тульской губернии сельцо Доровое, а в следующем году соседнюю с ним деревушку Черемошну, что составляло имение в 500 десятин, населенное сотней душ. Оно обошлось покупателю в 12 тысяч рублей серебром и приобщило его к господствующему классу Российской империи. Но Доровое оказалось немногим радостнее Божедомки. Крохотный усадебный дом, слепленный из глины и крытый соломой, походил на украинскую мазанку, а за садом расстилалась довольно мрачная и дикая местность, изрытая оврагами, по описанию брата писателя. Современные исследователи этой вотчины Достоевских восстановили печальную картину ее прежнего состояния. Скудость почвы, отсутствие рек и лесов, однообразный ландшафт, овраги и кустарники, избенки, крытые соломой, которую снимали в неурожайные годы для прокормления животины. Страшная бедность, темнота и смертность населения, доведенного барщиной до полного разорения. Об этом красноречиво свидетельствуют и письма родителей Федора Михайловича, и наблюдения позднейших посетителей маленькой заброшенной усадьбы, где проводил свои школьные вакации Достоевский. Нищета, забитость, лихое конокрадство. Конокрадством славились здешние мужики. С этой черной стихией встретился он в годы, когда душа открывается навстречу жизни. Ужас в ту пору, душа содрогнулась в нем. Через полвека в своем последнем романе он упоминает родительскую Черемошну, которую предоставит во владение своему распутному и жестокому Федору Карамазову. Различны были отношения супругов Достоевских к их новой крещенной собственности. Мария Федоровна в своем управлении не прибегала к строгостям и даже сохранилась в памяти доровских крестьян как их заступница перед грозным помещиком. Глава семьи, новоявленный тульский душевладелец, явно злоупотреблял прямой властью над личностью пашенного холопа. Даже в письмах к жене он предписывает ей сечь своих людей. Мера, которую сам он, по воспоминаниям населения его поместий, применял совершенно необузданно. Неудивительно, что крестьяне возненавидели его и до времени глубоко затаили свой протест и возмущение. Вскоре после приобретения тульского поместья разразилось большое бедствие. Ранней весной 1832 года возникший при сильном ветре пожар уничтожил обе деревеньки. Прибывшие затем в свое имение Достоевские застали здесь пустырь с обгорелыми столбами. Уцелел лишь господский глинобитный домик. Крестьянские дворы, службы, хозяйственные строения, даже вековые липы, обугленные и почерневшие, представляли собой огромный, безжизненный и траурный пейзаж, словно воплощавший своими скелетными контурами беспросветный быт этих рабьих деревушек, над которыми полновластно реяла смерть. Об этом, вероятно, вспомнил через полстолетия Достоевский и выразил мрачные впечатления своего детства мучительными вопросами Дмитрия Карамазова. «Почему это стоят погорелые матери? Почему они почернели так от черной беды? Почему не кормят дитё?» Грустному пейзажу соответствовали печальные фигуры. В деревне жила бездомная дурочка Аграфена. Она бродила по полям и бессвязно вспоминала о своем умершем ребенке. Отец младенца был неизвестен. Несчастная претерпела над собою насилие, рассказывает Андрей Достоевский. Впоследствии в «Братьях Карамазовых» он узнал в истории Елизаветы Смердящей и Федора Павловича разработку беспросветной биографии Доровской юродивой. В августе 1831 года на опушке глухого Брыкова или Фединой рощи произошла встреча десятилетнего Достоевского с мужиком Мареем, приласкавшим перепуганного слуховой галлюцинацией ребенка. Мемуарный очерк, повествующий о том, как сидеющий пахарь оставляет свою саху, чтобы перекрестить запачканными в земле пальцами плачущего мальчика, остается одной из выдающихся страниц в отрывочной автобиографии Достоевского. Как поведал нам сам писатель, пахарь Марей впервые показал ему, каким глубоким и просвещенным человеческим чувством может быть наполнено сердце крепостного русского мужика. Об этой встрече Достоевский вспоминал на каторге, и ее же почти через полстолетия описал в знаменитой главе своего дневника писателя. Это один из живых истоков той горячей любви писателя к своему народу, которая осталась до конца одной из выдающихся черт его творчества. В московских пансионах. К подросткам пригласили двух учителей из соседнего Екатерининского института. Это был диакон, увлекший детей рассказами о потопе или приключениях Иосифа Прекрасного, и преподаватель французского языка Сушар, впервые приобщивший Достоевского к школьным образцам своей родной литературы. Отец преподавал латынь, хорошо знакомую ему по Подольской семинарии и по медицинской академии. С присущей ему строгостью он при малейшей ошибке в ответах прерывал склонение и спряжение окриками «Лентяи! Тупицы!» и, отбрасывая старинный учебник Бантышева, гневно прерывал урок. Неудивительно, что никакого интереса к латинскому языку и римской литературе великий писатель никогда не проявлял, и что из всех классических поэтов Рима он называл только однажды Ювенала, и то в чужой цитате. Античная культура воспринималась Достоевским преимущественно через позднейших поэтов – Расина, Шиллера, Гёте, Пушкина. Но зато его рано увлек тот гибкий, обширный, многогранный и глубокий жанр Средневековья и Ренессанса, который стал господствующим в европейских литературах новейшего времени. Роман, отразивший новые запросы бесправных горожан XIII-XVI веков. Личная предприимчивость третьего сословия впервые ставила в этой форме вопросы индивидуализма, борьбы за социальное господство, отрицание религиозных авторитетов, скептического анализа и вольнодумной иронии, всего, что придавало истории нравов характер идейных битв или философских драм. В 1833 году домашнее образование старших сыновей было закончено. Михаил и Федор поступили на полупансион к французу Сушару Н.И. Драшусову. Отдельные черты этого учебного заведения отразились на одном из лучших эпизодов подростка – посещении бедной крестьянкой своего мальчика, отданного на воспитание в столичный иностранный пансион. Подросток стыдится перед аристократами-соучениками своей жалкой родительницы, а перед ней чванится тонкой пищей интерната, французскими вокабулами и важным директором Тушаром, лицемерно заявляющим своей убогой посетительнице, что незаконный сын крепостной женщины у него почти на одной ноге с сенаторскими и графскими детьми. Это, конечно, не имеет соответствия в биографии писателя, но это верно передает сословную атмосферу благородного пансиона, где Достоевский впервые почувствовал тот кастовый дух дворянской педагогики, который будет тяготеть над ним до самого окончания высшего военного училища. Осенью 1834 года братьев перевели в интернат Леопольда Чермака. Здесь преподавали известные московские педагоги и ученые. Крупный русский математик Перевозчиков, впоследствии ректор Московского университета и академик. Известный шеллингианец, доктор словесных наук Давыдов. Магистр латинской словесности Кубарев. Автор весьма примечательной теории русского стихосложения. Классик Тайдер, видимо, выученик германской филологии. Сохранилось воспоминание о пансионере Достоевском, одного из его товарищей, Кочановского. Это был серьезный, задумчивый мальчик, белокурый, с бледным лицом. Его мало занимали игры. Во время рекреаций он не оставлял почти книг, проводя остальную часть свободного времени в разговорах со старшими воспитанниками. Как в Пушкинском лицее, здесь придавали учению литературный уклон. Писатель Григорович отмечал в своих воспоминаниях, что все воспитанники Чермака отличались выдающейся начитанностью в классической и современной поэзии. За время пребывания Достоевского в пансионе Чермака русская литература испытала ряд ударов. Был закрыт московский телеграф Полевого и разгромлен телескоп молодого Белинского. Чаадаев был объявлен сумасшедшим. Надеждин выслан в Усть-Сысольск. Пушкин убит на дуэли. На Кавказ изгнан Лермонтов. С тоской в сердце за границу выехал Гоголь. Но под шквалом реакции все ярче разгоралась литература. За эти годы появились «Капитанская дочка», «Тарас Бульба», «Ревизор», «Литературные мечтания», «Смерть поэта», «Бородино», стихотворения Кольцова и Тютчева. Школьник Достоевский начинал ощущать себя в этом неудержимом потоке времени. Это началось еще с 16, может быть, лет, вспоминал он в 70-х годах свои первые вдохновления. Или точнее, когда мне было всего лишь около 15 лет от роду. В душе моей был своего рода огонь, в который и верил. А там, что из этого выйдет, меня не очень заботило. В семье получался журнал «Библиотека для чтения» с 1834 по 1837 год. Выходившего под редакцией профессора-востоковеда и автора занимательных рассказов Сенковского. Здесь печатались Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Жуковский, Крылов, Адоевский, Боротынский, Вяземский. Здесь публиковались или подробно рецензировались ранние романы Бальзака, Виктора Гюго, Жорж Санд. Юный Достоевский уже в Москве узнал отца Горио, Гана Исландца, Индиану и Жака. Все это намечало завершение фазы романтизма и восхождение нового художественного стиля реализма. Один из сверстников братьев Достоевских в их школьные годы, гимназист Ванечка Умнов, познакомил своих друзей с коньком-горбунком Ершова и с домом сумасшедших Воейкова. Это была первая литературная сатира, которую узнал и даже заучил наизусть Достоевский. Жанр, высоко им ценимый и не раз его привлекавший. Здесь фигурировали преимущественно архаисты и эпигоны Карамзина, но назывались также Жуковский, Батюшков, Козлов, Полевой. В некоторых строфах Воейков

была матерью восьмерых детей, из которых дочь Любовь, рожденная в 1829 году, прожила всего несколько дней. После появления последнего ребенка в июле 1835 года легочная болезнь жены штаб-лекаря резко ухудшилась. В 1836 году больную коротко остригают под гребенку. Отдельные моменты этой медленной агонии Достоевский вспомнил в своем неоконченном романе 1849 года «Неточка Незваного», описывая умирание своей чахоточной героини, тихой и несчастной Александры Михайловны, подавленной ревностью и мстительностью своего мужа. «Видишь, какая глубокая осень! Скоро пойдет снег. С первым снегом я и умру. Да, но я и не тужу. Прощайте». Лицо ее было бледно и худо. На каждой щеке горело зловещее кровавое пятно. Губы ее дрожали и запеклись от внутреннего жара. Она говорила с трудом. Глухая душевная боль отразилась на лице ее, и глаза ее наполнились слезами. «Ну, полно об этом, друг мой, довольно. Приведи детей». Я привела их. Она как будто отдохнула, на них глядя, и через час отпустила их. «Когда я умру, ты не оставишь их, да?» — сказала она мне шепотом, как будто боясь, чтобы нас кто-нибудь не подслушал. «Полноте! Вы убьете меня!» — могла только я проговорить ей в ответ. «Только послушай, ты их будешь любить, когда я умру, да?» — прибавила она серьезно и опять как будто с таинственным видом. «Да как бы родных детей своих любила! Да?» «Да, да», — отвечала я, не зная, что говорю, и задыхаясь от слез и смущения. Здесь и яркая зарисовка облика умирающей матери, и, очевидно, отголоски ее предсмертных бесед с сестрою Куманиной, бездетной женщиной, действительно заменившей вскоре мать осиротевшим Достоевским. С начала 1837 года Мария Федоровна уже не выходит из своей полутемной спаленки. Ежедневные консилиумы врачей не дают облегчения. К концу февраля доктора объявляют своему коллеге, что их старания тщетны и что конец близок. В ночь на 27 февраля умирающая простилась с детьми, впала в беспамятство и к утру скончалась. 1 марта Марию Федоровну похоронили на ближайшем Лазаревском кладбище. Горестное семейное событие почти совпало с народным бедствием России – гибелью Пушкина. Первые известия о ней потрясли Москву в начале февраля. Но в кругу родственников, собравшихся у смертного одра Марии Достоевской, мало интересовались убийством петербургского сочинителя. Старшие сыновья узнали об этом только после похорон матери, когда вернулись в свой пансион. Федор заявил Михаилу, что если бы не семейный траур, он надел бы одежду скорби по Пушкину. К этому времени начинают сказываться литературные склонности обоих братьев. Старший стремится стать поэтом и пишет каждый день стихотворений по три, вспомнит через 40 лет автор дневника писателя. Сам же он в те юные годы обращается к художественной прозе, прежде всего, видимо, к фантастическим новеллам, о которых сообщит брату в 1838 году. «Мечты мои меня оставили, и мои чудные арабески, которые создавал я некогда, сбросили позолоту свою». «Некогда» — это значит «за год перед тем». В 1837 году Достоевский сочиняет роман из «Венецианской жизни». Это следует понимать как его раннее увлечение школой Анны Радклифф, книги которой имели обычным местом действия Италию. Кончина матери знаменовала полный распад семьи. Михаил Андреевич подает в отставку. Двух детей берут на воспитание Куманины. Старших сыновей отец отвозит в Петербург для определения в главное инженерное училище.